по мнению Англии, якобы из-за происков русского царя в этих странах, породили в Париже своего рода холодную войну между русскими и англичанами за влияние на Францию. По донесениям русского агента третьего отделения, небезызвестного Якова Толстого, отметившего полезность деятельности Шопена, Николай I распорядился наградить его перстнем ценою в 1200 рублей, как писателя, написавшего в хорошем духе работу о России. В чести первого переводчика Бахчисарайского фонтана на французский язык он в этих работах о России умел соблюсти некоторый декорум беспристрастного наблюдателя. Так, например, крепостное право в России он неизменно называл темной стороной русской жизни. Весьма возможно, что, не будь этого, Николай I преподнес бы ему перстень и в более дорогую цену. Бахчисарайский фонтан в переводе Шопена сейчас является редчайшей книжкой среди всей прижизненной пушкинианы. По-видимому, в Россию она попала в небольшом количестве. Из более поздних иллюстраций к произведениям Пушкина наиболее значительными надо признать выполненные в 1855-1860 годах карандашные рисунки Евгению Онегину художника Павла Петровича Соколова. Рисунки Павла Соколова Евгению Онегину в количестве 48 были мастерски исполнены свинцовым карандашом. Под ними, карандашом же, рукой художника, был написан и весь текст Евгения Онегина. Годы выполнения рисунков были еще довольно близки к пушкинской эпохе, и можно поверить, что подлинниками восхищались многие современники Пушкина и люди, близкие столь рано погибшему поэту. В кружке Хомякова Павла Соколова называли «творцом Татьяны», а ректор Академии художеств Клод предлагал даже собственные средства на издание рисунков. Издание, однако, не состоялось, так как весь альбом рисунков к Евгению Онегину пропал у художника при обстоятельствах, о которых я попытаюсь рассказать ниже. Разыскать альбом удалось только в 1892 году издателю Готье, который тут же поспешил издать его фототипическим способом. Альбом был напечатан в количестве 200 экземпляров, из них 25 нумерованных, роскошных на японской бумаге, и ныне, в свою очередь, стал редкостью. Фототипии рисунков, выполненные Фишером в уменьшенном против оригиналов размере с 33 на 22 до 23 на 15 сантиметров, даже и частично не передавали всей прелести подлинных рисунков. Однако альбом имел шумный успех, разошелся мгновенно, и достать экземпляр, у меня номер 3 на японской бумаге, удалось с немалым трудом. Иллюстрированный альбом к роману Евгений Онегин Пушкина. 48 неизданных рисунков академика Павла Петровича Соколова 1855-1860 годы. В предисловии к альбому издатель его Готье рассказывает, что подлинник удалось открыть в библиотеке одной дамы, принадлежащей к высшему московскому обществу. Ни имени дамы, ни обстоятельств, при которых попал к ней альбом, в предисловии не сообщается. В своих воспоминаниях художник Павел Соколов писал: «Нужда не давала мне возможности сосредоточить все мои произведения в одном месте или хранить их у себя. Тогда я продавал свои труды за бесценок, а многие пропали даром. Так, например, мои иллюстрации к Евгению Онегину я оставил в Москве у Булгакова». Речь идет о Константине Булгакове, гениальном повесе, как его называли в 40-х годах, не желая вести их в Петербург.